Глава четвертая. «Защищайся!» — Дейрон поднял меч, и деревянные клинки сшиблись. Императорский сад огласил глухой треск. Гардар продолжал неистово наступать. В его глазах светилась ярость, он понимал, что друг ему поддается. «Бейся в полную силу!» — выкрикнул юноша, заскрежетав зубами. Дейрон усмехнулся. «Ну, раз так...» Мгновенно выйдя из обороны, он пошел в стремительную атаку. Его друг отступал под натиском деревянного меча, во взгляде появилась растерянность. Пользуясь моментом, Дейрон подсек ногу друга, и тот упал на выложенную брусчаткой дорожку. «Так нечестно», — поднимаясь, — заявил Гардар. «В честном поединке я смог бы одержать верх». «В настоящем бою нет места честности», — возразил Дейрон, протягивая другу руку, чтобы помочь подняться. «Все просто. Либо убьешь ты, либо убьют тебя». На лице Гардара застыла обида, но он принял предложенную руку и поднялся. «Хорошо, раз так, то не жди от меня в следующий раз этой самой честности. Я запомню этот урок». Гардар уступал Дейрону как в ловкости, так и в силе, но всегда был верным товарищем. Они знали друг друга почти с самого рождения и постоянно соперничали во всем, однако же это не мешало им дружить. Дейрон знал, что в любой момент сможет положиться на товарища и, если потребуется, сам придет Гардару на помощь. «Когда-нибудь я тебя превзойду, вот увидишь». «До этого еще надо дожить». Дейрон оборвал поток собственных слов, заметив в тени пышных кипарисов темноволосую девушку. Она пряталась за стволами деревьев с озорной улыбкой, явно скрываясь от многочисленных нянек. Исильда — самая прекрасная девушка в мире. «Это правда, что скоро состоится твоя помолвка с принцессой?» — бесшумно подошел Гардар и встал рядом с Дейрионом. «И впоследствии ты станешь императором?» «Правда», — ответил он, бросив на друга беглый взгляд, и заметил, как Гардар хмурится. «Если на старости лет у правителя вдруг не родится наследник?» «Это вряд ли». Дейрон снова взглянул на друга и прочел в его глазах недоверие, словно тот не хотел мириться с только что услышанными словами. «Что это? Зависть или страх? Что, став правителем, Дейрон отдалится?» «Но почему именно ты?» — едва слышно спросил Гардар, не отрывая взгляда от принцессы. «Исильда — моя дальняя родственница, потому я и наследую престол. Во мне течет императорская кровь». Гардар горько улыбнулся, и Дейрон решил успокоить друга. «Не переживай. Когда я стану императором, ты будешь рядом». Продолжим, и, не дожидаясь ответа, Гардар выхватил меч и пошел в наступление. На его лице застыла злость, глаза бешено сверкали. Теперь Дейрон не поддавался, ему пришлось уйти в глухую оборону. «Это что ж его так разозлило?» – ошарашенно подумал он. Юноша в недоумении смотрел на своего друга, он снова находился на снежных равнинах, вокруг шло сражение. Ледяные големы уничтожали его войско. Волосы Гардара приобрели белый цвет, глаза подернулись белесой пеленой, он стал выше и худее. Вернее, это был уже не он. Меч Дейриона вновь и вновь отражал выпады Хаула. На лице колдуна застыла безумная улыбка. Раздался хрустальный смех, и воин почувствовал, как его тело снова сковывает лед. Воин открыл глаза и сначала не понял, где находится. В камине тлели поленья, в окно проникали робкие лучи рассвета. Память медленно прояснялась. Дейрон вспомнил освобождение из ледяного плена, бой со снежными волками, безумный бег с девушкой на руках и черную крепость. Странно, что приятные воспоминания из юности переплелись с кошмаром. Пытаясь избавиться от оцепенения после сна, он протер лицо руками и бросил взгляд на кровать, где должна была лежать Кристаллин, но девчонки в постели не оказалось. Неужели зелье мага настолько сильное, что поставило ее на ноги всего лишь за одну ночь? «Но где сейчас эта бродяжка? Надо бы ее найти». С этими мыслями он поднялся, намереваясь выйти из комнаты. По спине пробежали мурашки, какая-то холодная змея обвилась вокруг мертвого сердца, и мужчина бросил быстрый взгляд на свой пояс. Девушка исчезла, а вместе с ней пропал и ледяной меч. Дэриан горько рассмеялся. «Лишь игрушки в руках богов». Преследующая его все это время фраза обрела совсем иной смысл.